Глава 7. Но заглушишь ли страсти голос милый? Чем небо свод угрюмей и мрачней, тем буря разразится с большей силой. Сильна любовь. Борьба напрасна с ней. Она не раз, чтоб сердце тайну скрыло, являлась под личиной страстей ей чуждых, гнева, ненависти, мщения, но слишком поздно, чтобы убить сомнения. Байрон, Дон Жуан. Октав остался неподвижным, со слезами на глазах, и не знал, должен ли он был радоваться или огорчаться. После долгого ожидания ему удалось, наконец, вызвать этот разговор, о котором он мечтал уже давно. Но выиграл ли он или проиграл сражение? «Если я проиграл его, — говорил он себе, — то для меня все кончено. Арманс считает меня настолько виновным, что делает вид, что довольствуется моим первым извинением и не желает даже входить в объяснение с человеком, который недостоин ее дружеского отношения. Что хотела она сказать этими краткими словами? Вы, конечно, стоите моего уважения. Можно ли было придумать что-нибудь более холодное? Разве это можно назвать возвратом к прежней близости?» Быть может, это только вежливый способ, которым обрывают неприятные объяснения. Внезапный уход Арманс главным образом казался ему дурным предзнаменованием. В то время, когда Октав мучился глубоким изумлением, стараясь, возможно, ярче восстановить картину того, что с ним произошло, и вывести свои заключения, он боялся, что все усилия правильно разрешить задачу кончатся уверенностью, что его кузина — находит его недостойным своего уважения. Арманс, в свою очередь, сильно страдала. Она задыхалась от слез. Но слезы эти были вызваны уже несчастьем, а стыдом. Она поспешила удалиться в свою комнату. «Боже мой!» — говорила она себе в полном смятении. «Что подумает Октав о том состоянии, в котором он меня видел? Понял ли он причину моих слез? Увы, в этом не может быть никакого сомнения. С каких же пор девушки моих лет стали рыдать по поводу простых дружеских признаний. Боже, как я осмелюсь снова увидеться с ним после этого стыда. Не доставало еще, чтобы ко всему ужасу моего положения я заслужила его презрение. Но ведь это, — говорил себе Арманс, — и не было простым признанием, ведь в течение 3 месяцев я избегала разговоров с ним. Таким образом мы, то есть 2 друга, как бы помирились после ссоры, а говорят, что в подобных случаях невольно плачут. Да, но никто не убегает, никто не мучается таким ужасным смятением. Вместо того, чтобы запираться и заливаться слезами в своей комнате, мне следовало остаться в саду и продолжать наш разговор. Я должна была бы чувствовать себя счастливой, наслаждаясь простым дружеским чувством. «Да», — думала Арманс, — «мне следует вернуться в сад. Быть может, госпожа де Бонниве еще и не вернулась». Встав с места, она взглянула в зеркало и увидел, что не в состоянии вернуться к Октаву. «Ах!» — воскликнула она в отчаянии, снова падая на кресло. «Ах, я неудачница, сконфузившая себя самое, и в чьих же глазах? В глазах Октава!» Рыдание и отчаяние мешали ей думать. «Как я была так спокойна и даже счастлива 1/2 часа тому назад!» — говорила она себе несколько минут спустя. «Несмотря даже на мою тайну, а теперь я погибла, погибла навсегда и безвозвратно. Этот человек, в котором столько ума, видел всю мою слабость. Она относится к числу тех недостатков, которые более всего возмущают его строгое благоразумие». В таком смятенном состоянии Арманс пробыла несколько часов. Оно вызвало в ней лихорадку. Это дало ей повод просить разрешения не выходить вечером из своей комнаты. Лихорадка росла, и вскоре в голове Арманс появилась новая мысль. «Меня можно презирать лишь наполовину, так как я не призналась прямо в своей любви. Но вперед я не отвечаю ни за что. Между мною и Октавом должна вырасти непроницаемая стена. Мне следует стать монахиней, как теперь определяется судьба девушек. Я выберу наиболее уединенный монастырь, расположенный где-нибудь среди высоких гор в живописной местности. Там мне никогда не придется слышать о нем. Мыслить так — это мой долг», — думала несчастная Арманс. С этого момента она решила идти на жертвы. Она не признавалась себе, но чувствовала томление, разбираться в котором детально не хотела, так как это походило бы на сомнение. «С того момента, как я осознала свой долг, — думала она, — было бы нечестным не следовать ему слепо и без размышления. Я сочла бы себя тогда недостойной Октава. Он уже несколько раз говорил мне, что исполнение долга является тайным признаком, по которому узнаются благородные души. Я последую этому завету, мой благородный друг, мой дорогой Октав». Охватившая ее лихорадка дала ей смелость произнести в полголоса это имя, и, повторяя его, она чувствовала себя счастливой. Арманс представил себя монахиней. Минутами ее даже изумляли светские украшения, наполнявшие ее маленькую комнатку. Придется расстаться также и с этой прекрасной гравюрой, изображающей Мадонну Сан-Систо, думала она. Ее мне подарила госпожа де Моливер, а выбирал ее Октав, который предпочел ее первой картине Рафаэля «Обручение Богоматери». Я помню, что уже в то время спорила с ним по поводу его выбора, единственно для того, чтобы иметь удовольствие слушать, как он его защищает. Неужели я уже тогда, сама того не зная, любила его? Может быть, я его любила всегда? Необходимо вырвать из сердца эту ужасную страсть. И несчастная Арманс силилась не думать о своем кузене и видела, что воспоминания о нем связаны со всеми, даже самыми незначительными явлениями ее жизни. Она отослала горничную и осталась одна, желая выплакаться без помехи. Затем позвонила и велела перенести свои гравюры в соседнюю комнату. Вскоре маленькая комнатка опустела, и единственным ее украшением остались светло-голубые обои. «Позволяется ли монахине, — думала она, — иметь келью, оклеенную обоями?» Это препятствие занимало ее очень долгое время. Душа ее чувствовала необходимость точно представить себе то положение, которым ей придется удовольствоваться. Неуверенность ее в этом отношении преобладала над всеми огорчениями, которые рисовало ей ее воображение. «Нет, — решила она наконец, — обои не могут быть дозволены, так как их не было во времена основательниц религиозных орденов. Их родина Испания. Князь Тубусни говорил нам, что единственным украшением главнейших монастырей являются стены, побеленные звездкой. Ах, — продолжала она, — как в бреду, быть может, следует уехать и постричься в монахини в Италии под предлогом нездоровья. Нет-нет, только не расставаться с родиной Октава, только бы всегда слышать вокруг себя его родной язык». В это мгновение в комнату вошла Мэри Терзан. Она поразилась при виде оголенных стен и побледнела, подходя к своей подруге. Арманс, возбужденная лихорадкой и экзальтацией, в которых опять-таки выражалась ее любовь к Октаву, захотела поделиться с ней своей тайной. «Я хочу уйти в монастырь», — сказала она Мэри. «Как? Неужели же некая, ты знаешь, про кого я говорю, особа обладает настолько черствой душой, что злоупотребила твоей деликатностью? Ах, нет, мне не в чем упрекнуть госпожу де Боневе. Она относится вполне дружески ко мне, бедной девушке, не имеющей никого на свете. Она даже нежна со мной в минуту огорчения и никому не могла бы относиться лучше, нежели ко мне. Я была бы несправедлива, сочла бы за низость упрекать ее в чем бы то ни было». Последние слова заставили расплакаться Мэри, эту чувствительную представительницу богатой дворянской семьи. Подруги замолкли и продолжали общение лишь слезами и пожатием рук. Таким образом прошла большая часть вечера. Арманс призналась в конце концов в причинах, которые заставляли ее идти в монастырь, но умолчала об одном соображении. Какое положение в жизни должна была занять бедная девушка, считавшая невозможно выходить замуж за первого нынешнего лавочника? Что ее ожидало? В монастыре же она будет находиться в зависимости от чуждых ей, но лишь от общих правил. Если там нет развлечений, которые доставляются искусствами или светским остроумием, и которыми она имела возможность пользоваться у госпожи де Боневе, там не было также необходимости никому нравиться и испытывать при неудачах унижение. Арманс умерла бы со стыда скорее, чем произнесла бы имя Октава. «В том-то и все мое несчастье», — думала она, плача и бросаясь в объятия Мэри, «что я не могу посоветоваться даже с самым преданным и добрым другом». В то время как Арманс плакал у себя в комнате, Октав догадываясь по какому-то чувству, которое он не мог объяснить, несмотря на всю свою философию, что он не увидит более Арманса Заилову в продолжение целого вечера, присоединился к женскому обществу, избегаемому обыкновенно ради религиозных проповедей госпожи Бонневе. Уже в течение нескольких месяцев Октав видел, что его стараются привлечь всевозможными деликатными способами, но это только раздражало его. Он сделался мизантропичным и печальным, предубежденным, подобно Альцесту, против всех девушек, готовящихся выйти замуж. Если с ним заговаривали о какой-нибудь светской даме, с которой он не был знаком, то он первым делом осведомлялся, имеет ли она дочь на выданье. С некоторого времени он даже перестал довольствоваться первым отрицательным ответом. «У госпожи нет дочери-невесты», — говорил он, «но, может быть, есть какая-нибудь племянница?» В то время как Арманс находилась почти в бредовом состоянии, Октав, ища способа развлечься от неизвестности, в которую его погрузило утреннее происшествие, не только разговаривал с женщинами, имеющими племянниц, но даже и с теми опасными матерями, у которых насчитывалось до 3 дочерей. Может статься, что этот мужественный поступок был облегчен ему одним видом скамеечки, стоявшей рядом с креслом госпожи Бонневе и на которой обыкновенно сидела Арманс. В данное время эта скамеечка была занята одной из барышень Декле, которая, пользуясь низеньким сиденьем, выставляла на показ свои дышащие свежестью красивые немецкие плечи. «Какая разница?» — думал, или скорее чувствовал Октав. «Как была бы оскорблена моя кузина тем, что доставляет торжество этой девушке? Для последней это не считается греховным, но лишь позволенным кокетством. Здесь уместно выражение «Ноблес оближе». Октав принялся ухаживать за мадемуазель Декле. Надо бы знать привычное, простое выражение его лица или проявлять к нему некоторый интерес, чтобы заметить всю горечь и презрение в его мнимой веселости. Но девушка была так простовата, что нашла остроумным все, что он не говорил, и с удовольствием выслушивала слова, которые ему самому казались пошлыми, а порой даже и грубоватыми. В этот вечер он ни разу не подошел к госпоже Бонневе, и она, проходя мимо, шепотом выговаривала ему за это. Октав оправдывался в выражениях, казавшихся маркизе совершенно очаровательными. Она была в восторге от ума будущего прозелита и от уверенности, с которой он держал себя в обществе. Она произнесла несколько похвал по его адресу с видом добродушной невинности, если не стыдно употребить слово «добродушие» по отношению к женщине, которая умела принимать такие красивые позы в своей качалке и живописно вскидывала глазами, глядя на небо. Надо сознаться, что изредка, пристально разглядывая золотую резьбу на потолке, она думала: «Там, в этом пространстве, в воздухе, есть гений, который меня слышит, магнетизирует мою душу и внушает ей странные и неожиданные для меня чувства, которые я передаю порою с большим красноречием». В этот вечер госпожа Бонневе была очень довольна Октавом и надеждой на ту роль, до которой когда-нибудь мог возвыситься ее ученик. «Думая это, — она говорила госпоже Декле, — правда, юному виконту не хватало лишь уверенности, которая должна сопутствовать большому состоянию. Я не люблю закона о компенсациях за то, что он является слишком несправедливым по отношению к нашим бедным иммигрантам, но я готова полюбить его за ту новую душу, которую эта мера вселяет в моего родственника». Госпожа Данжер переглянулась с госпожами Декле и графиней де Ларонс и заметила, в то время как госпожа Бонневе вставала навстречу только что вошедшей молодой герцогине: «Мне кажется, что все это достаточно ясно». «Слишком ясно», — возразила госпожа Декле. «Дело близко к скандалу. Еще немного любезности со стороны удивительного Октава, и наша дорогая маркиза не сможет удержаться и возьмет нас в свои поверенные». «Так всегда случается», — подхватила госпожа Данжер, «с великими добродетелями, которые догматизируют по поводу религии. Ах, милая маркиза, насколько счастливее та женщина, которая попросту выслушивает своего приходского священника и раздает просфоры. Это, конечно, лучше, чем украшать Библию переплетами работы Тувенена», — добавил госпожа Декле. Но мнимая любезность Октава исчезла в одно мгновение, когда он увидал Мэри, возвращающуюся из комнаты Арманс, когда мать Мэри велела подавать экипаж. У Мэри было очень взволнованное лицо. Она уехала настолько быстро, что Октаву так и не удалось заговорить с ней. Он вышел вслед за ней. Ему было невозможно обратиться к кому бы то ни было, ни с одним словом. Печальный вид мадемуазель де Тарзан дал ему понять, что происходило нечто необыкновенное. Быть может, Арман Зазаилова собиралась уехать из Парижа, чтобы не видеть его больше. Но было поразительно, что в голову нашему философу так и не пришла догадка о том, что он любит Арманс. Он заручился крепкими зароками против этой страсти и, вероятно, сдержал бы свои клятвы, так как, не обладая проницательностью, он имел сильный характер.